Да, теперь да, я понимаю вас, но в терминах того мира. Очень хорошо, наше искусство – это всегда разрыв нейронных связей. Чтоб этот разрыв нейтрализовать, необходимо понимание, как эти связи восстанавливать. Плюс, генерировать новые. Спастись от сна души можно только так, генерируя и восстанавливая больше, чем ты рвешь в процессе нашей работы. Доктор Лю говорила, что процесс разрыва нейронных связей необратим, говорю с сомнением в голосе. Причем она была так убедительна. Она хороший врач, но не некромант, улыбается одной половиной лица хлопани. Мы не афишируем ни своих методик, ни их результатов. Душа, неделима. Но тело, часть мира, пластична и подвержена изменениям. Мозг, часть тела. Любая часть тела всегда поддается тренировке. Ученик – это азбука. И на уровне систем, как мышцы, как рефлексы. И на клеточном уровне, как гемоглобин в крови у ныряльщика. Ты понимаешь меня, ученик? Да, мастер. В реалиях того мира, когда мы через несколько десятков минут возвращаемся в спортгородок, там уже никого нет. Видимо, курсанты на сегодня исчерпали лимит сил. Да и теоретической подготовки никто не отменял. С совсем другими ощущениями и себя, и окружающего мира, веду хлопани к себе в кубрик. Он говорит, что крайне непривередлив, а совместное проживание в течение какого-то времени – насущная необходимость. И прямое требование индивидуальной подготовки, еще и в моем сложном случае. В кубрике не нахожу вещей Пуна. Впрочем, у него и был-то один малый рюкзак. Вместо его вещей, нахожу записку, написанную его почерком. Худой, я переехал. Сам понимаешь, куда. Кофе и сахар оставляю тебе в наследство, радуйся жизни. Также оставляю тебе свою большую кружку и джезву для кофе. Цени, Лю говорит, эта варварская посуда нам больше не нужна. Этому деду больше одной ложки кофе за раз не заваривай. Дед старый, кофе крепкий. Надеюсь сегодня увидеть тебя живым и в состоянии работать. П.С. Лю говорит, дед крутой. Почти как я, только в своей области. Хе-хе. Слушай его. Хлопани садится и опирается локтями на стол, поддерживая голову руками. Быстро варю кофе и разливаю в две большие кружки. Одну из них вместе с сахаром подвигаю Мэтру. Он нюхает, пробует, добавляет сахар и с благодарностью кивает. Спасибо, не ожидал, что у вас и такое тут водится. Это друг с юга привез, вы его видели в беседке. Мастер, я сейчас чувствую себя как будто проснувшимся. Если оценивать в цифрах, у меня ощущение, что с момента слияния близнецов у меня присутствовало не более 0,4 от общей памяти обеих душ. В этой связи есть вопросы. Не нужно прелюдий, ученик. Самая большая ценность в этом мире – время. Никто и никогда не сможет вернуть тебе ни единой секунды. Улыбается хлопани. Можешь задавать свои вопросы в любое время без предисловий. Как начинающий целитель, четко ощущаю эйфорию. Точность критического мышления снижена. Именно сейчас. Это проблема? Не проблема. Это ненадолго. Качает головой хлопани. Обычный гормональный всплеск от синхронизации. Считай, что твой мозг теперь – это катамаран. Но каждая из половин этого катамарана до сего момента жила своей жизнью. Рули были не синхронизированы, коммуникация отсутствовала. Представил потери производительности? Плюс, добавь ежедневную потерю памяти. Говоря по-простому, затекало в дырки из-за неплотного совмещения энергетических оболочек. А сейчас течи устранены, мыслительные процессы не сбиваются. Не трачу время на объяснение ему того, что катамаран у нас – это корыто весьма определенных аборигенов, но никак не корабль военно-морского флота. Хотя, говорят, есть какие-то курьеры во флоте Новой Зеландии, и у нас вроде для гидрографии собирались строить, в формате катеров, но не уверен. Вместо этого продолжаю сверку. У меня активировались навыки эмпатии. Майор Лю говорит, уровень курсанта-целителя крепкого второго курса. И еще говорит, это типичный признак их кафедры, целительской, не нашей. Все может быть. После призыва близнеца еще и не такое бывало. Последние 200 лет, правда, по большей части только в книжках. Кем ты там был? Хлопани отпивает горячий кофе из кружки Пуна и добавляет еще сахара. Тоже военный. Последняя должность. Что-то типа командира батальона. До этого, на флоте. Нестандартно, но ничего необычного. Для стихийного призыва в особенности. По твоему медицинскому функционалу, я согласую с доктором Лю стыковку наших программ. Дед уже пришел в себя, видимо, помог кофе. Давай проясним сроки, цели и задачи твоего обучения со мной. Я весь внимание. Глава 27. «Сколько лет тебе было там?» – спрашивает Хлопани, откидываясь на спинку стула. «Около 40, почти, 37. Это больше или меньше половины средней жизни там, как раз примерно половина. Но я же военный, среди военных долгожителей немного. Ну, это как сказать я, например, вообще полковник в этой армии. И у меня это не первая армия, ученик. В общем, по сумме опыта, ты уже явно состоявшаяся личность, и прививать тебе что-то новое в плане мировоззрения будет сложно. А чего бы от этой жизни хотел ты сам? До сегодняшнего дня уже ничего не хотел, мастер. Честно отвечаю на конкретный вопрос. Просто плыл по течению. Это понятно? Кивает в такт моим словам Хлопани. Гормональный сбой из-за разбалансировки, плюс сон души, плюс по мелочи. А сейчас мне интересно увидеть, что этот мир преподнесет мне завтра. Мастер, обтекаемо пожимаю плечами. Это если честно. Я еще не разобрался, мастер. Дайте, пожалуйста, время на прийти в себя. У любого из нас времени целая вечность. Как впереди, так и позади. Просто не все души помнят это, путешествуя по цепочке перерождений. Хлопани какое-то время смакует кофе, потом продолжает. Я, откровенно говоря, имел в виду несколько другое. Смотри, у нас есть два варианта твоей подготовки. От них зависит выбор твоего пути. Первый вариант – некромантия, твой путь. Все остальное для тебя вообще не важно либо менее важно. Это будет один путь. Второй вариант – у тебя уже есть искусство, которому посвящена твоя душа. Неважно, какая из двух. В этом случае – некромантия, только спутница на твоем пути. Жду ответа. Тебе нужно время подумать, мне не нужно думать. Чтоб ответить на этот вопрос, отрицательно качаю головой. Первое. Могу поинтересоваться причинами такого твоего радикального решения? Мэтр аккуратно ставит чашку с остатками кофе на стол. Постараюсь быть максимально откровенным, мастер. Это решение – совместный продукт обеих половин моего катамарана. На войне атеистов не бывает. Я, местный в высшие силы, верю свято. Я, пришедший, убедился на практике, попав сюда. Кстати, там один хромой полководец, ставший царем, вообще любил говорить: «На все воля Аллаха, и ничто в мире да не случится без воли его». Аллах не мой, именно Бог именно там, но было мнение, что Бог един, просто имена разные. «На все воля великой», кивает Хлопани, «та же концепция, все посвященные, видимо, мыслят одинаково», но продолжает дальше. «В общем, именно искусство спасло меня того, получается, перенеся сюда. А если учесть вашу помощь сегодня, то спасло дважды. Я бы хотел, как минимум, изучить все из искусства, до чего могу дотянуться. Пусть пока, хотя бы из чувства благодарности. И потом, мастер, там считают так. Любое мастерство самоценно. Зрелая личность не спрашивает себя зачем, она спрашивает себя как. Мне сейчас просто интересно, а что из этого получится? Как ни парадоксально, достойный ответ, улыбается Хлопани. Наверное, сейчас я тебя немного удивлю. Мы между собой различаем мастеров и ремесленников. И самое веселое в нашей профессии, это то, что с такой системой ценностей ты до всего дойдешь сам, ученик. Встав на путь, с него уже не свернуть. Хе-хе, такой вот каламбур. Особенно если встать таким экзотическим способом, как ты, смеется Хлопани. А зачем тогда вы здесь? Во-первых, посмотреть на тебя. Наставников и ученичество в магии пока никто не отменял. Но в твоем случае это будут чисто технические аспекты, что называется, только поставить технику. Во-вторых, балансировка, напоминает Хлопани, поднимая указательный палец. Она и так была бы нужна, даже если бы близнеца не было. Мозги – штука тонкая, а наши мозги – еще и уникальная. Третье, помимо балансировки, мои подсказки помогут тебе сэкономить много лет работы по тупиковым направлениям. Ну и наконец, четвертое, кто же откажется за казенный кошт пожить в центре империи и неопределенное время отдыхать от зануд нашего совета? Находясь среди молодежи, беззвучно смеется он, закрыв глаза. А если серьезно, то нас слишком мало в любом из миров, чтоб позволить себе игнорировать хоть одного из нас. Если готов учиться ученик, всегда появляется учитель. А что там с тупиковыми направлениями в развитии? Ну, если коротко. Хлопани с сомнением оглядывает меня, отрываясь взглядом от чашки с кофе. Для непосвященных, даже для целителей, наше искусство – это не цель, а инструмент. И самое первое, от чего я тебя хочу предостеречь, это то, что считать так – самый первый тупик. Самый главный тупик. причем очень опасный для адепта. Серьезно смотрит мне в глаза Хлопани. А на самом деле, чем является наше искусство? А на самом деле, наше искусство, это путь, медленно тянет Хлопани, продолжая цедить остатки кофе из чашки. Кофе остыл, у него, видимо, уже тоже. Начинаю заваривать вторую порцию, себе и ему, попутно общаясь с ним. Мастер, я раньше слышал кое-что из этой области. Как раз от тех, кто тоже оперировал понятием пути, но не здесь, там. Что именно? Какой была трактовка? С интересом прислушивается ко мне Хлопани, с нетерпением поглядывая на заваривание кофе. Цитирую по памяти. Карате нельзя заниматься, им надо жить. Карате – не просто искусство, это путь познания себя и мира. Наше искусство тоже является путем познания себя и мира. Да, удивляется он. Карате – это ваши некроманты, ты занимался этим карате? Карате занимался, но это не некроманты, смеюсь, разливая кофе. Просто философская база очень сходная. У нас там есть похожая философская школа, вернее даже, скорее религия, объединяющая не один миллиард людей и несколько десятков тысяч школ, в том числе, школы карате. В этой религии считается, что предназначение человека – идти по пути до, в самой большой стране этот путь называют Дао. Считается, что этот путь не имеет ни начала, ни конца, и если личность свой путь утрачивает, дальнейшее существование души в этом теле бессмысленно. Как тонко и глубоко подмечено, удивленно качает головой Хлопани. И я вижу, что ты понимаешь, о чем говоришь. А как записывается по вашему дао, не вдаваясь в лишние детали того, что это не совсем у нас, а вернее даже совсем не у нас, рисую. Хлопани смотрит полсекунды на иероглиф, удовлетворенно кивает и смеется. Есть хорошая новость, ученик. Даже две хороших новости. Боюсь спросить, мастер, бормочу, какие именно новости нас посетили. Первая новость, я тебе не сильно нужен. Значит, у меня будет больше свободного времени. Предполагается, что в первую очередь я тебя учу именно этой концепции, продолжает улыбаться Хлопани, терпеливо убеждая тебя годами в неотвратимости ее законов. Чтоб ты не мыслил пути без пути, а ты уже вполне сам понимаешь и принимаешь саму суть природы вещей. Получается, воспитывать тебя действительно не нужно, но не потому что поздно, слава великой. У меня сразу два вопроса в этом месте, мастер, перебиваю его, поскольку он сам рекомендовал не тянуть с вопросами. Первый вопрос, я вполне согласен с этой концепцией, более того, я и тут-то оказался из-за нее, тогда там просто не захотел сворачивать со своего пути до, поясняю в ответ на любопытный взгляд Хлопани. Он одобрительно кивает. Но это далеко не единственная религиозная доктрина, к которой я отношусь с уважением. Как с этим быть? Никто не ограничивает ширины твоего пути, ученик. Если ты можешь постигать путь шириной в 10 саженей, не нужно пытаться шагать по тонкой жердочке. Если ты слон, а не муравей, я тоже свято чту заветы великой. Но это не мешает мне идти моим путем вот уже сколько лет. Какой второй вопрос? Второй вопрос еще интереснее. Пути нельзя научить, это аксиома, вопросительно смотрю на него. Или у вас, вернее, тут, как-то иначе, не иначе, качает головой, продолжая смеяться, он. Просто остальным этого не объяснишь, с тобой приятно иметь дело. Пути научить действительно нельзя, можно лишь показать, куда ведут те или иные направления, и помочь ученику в начале, проходя часть дороги вместе с ним. Но в случае с тобой, боюсь, лично я очень опоздал к началу твоего пути. Мастер, чем тогда мы будем заниматься? И какая вторая новость? Вторая новость, мне не нужно тратить время на твое отесывание. И я вполне могу расслабиться и получить от жизни толику свободного времени вкупе с удовольствиями. Всего лишь присматривая за тобой, подмигивает Хлопани, прикладываясь ко второй кружке с кофе. А заниматься с тобой будем, получается, только постановкой техники. Не знаю, что из себя представляет ваше карате, но у нас, при всей демократичности философии, на освоение базы и технических основ нужно потратить время, усердие и силы. Как везде, мастер, пожимаю плечами. Свои первые 4 удара в карате я отрабатывал около 2 лет, и все равно был далек от совершенства. При такой схожести философии, не думаю, что тут будет иначе. Пока не вижу проблем, осторожно поясняю свою позицию. Мне приходилось работать годами, чтоб выучить одно единственное движение. Тут должно быть проще, спешит заверить меня Хлопани. Все-таки, мудрость прожитой половины твоей жизни и такой широкий кругозор являются хорошей базой. Я вижу у тебя учебник по мыслительным процессам и управлению волей, ученик. Как далеко ты в нем продвинулся? Ну-ка изобрази мне, скажем. Через полтора часа Хлопани удовлетворенно откидывается на спинку стула. Мне все понятно, записывай список дальнейших упражнений. Из учебника именно тебе делать все в лоб не пойдет. У тебя есть индивидуальные особенности из-за этой жизни. Именно ты генерировать связи можешь быстрее. Именно ускоренная генерация тебе сбивает волю и концентрацию. Смотри, на дополнительные занятия клю сегодня не попадаю. Вместо них, старательно записываю и зарисовываю под диктовку Хлопани дополнительный материал, попутно задавая вопросы и выполняя тестовые прогоны под его присмотром. Еще через полчаса я нахожу Пуна в столовой, где он ужинает вместе с первым курсом. Я, напившийся кофе вместе с мэтром на год вперед, есть пока не хочу. Мэтр от ужина также отказался, мотивировав это тем, что за сегодня устал. Плюс у него какие-то дела в городе, он должен известить кого-то о своем прибытии в малом дворце. Велел до завтрашнего утра его не ждать, а завтра обещал прибыть на зарядку. Это все я сообщаю Пуну в то время, как он поглощает двойную порцию стандартного ужина. Я сегодня тоже один, огорошивает меня Пун. Увидев выражение моего лица, он спешит добавить. Это не то, что ты подумал. Лю с детьми поехала к родителям первого мужа, рассказать обо мне. Заночует тоже там. В итоге, курсантам делается поблажка в честь их первого серьезного дня тут. И Пун объявляет им свободное время до самого отбоя, которое они, если мне не изменяет предчувствие, проведут в кроватях, пытаясь задушить свои подушки. Иначе говоря, отбой в их случае сегодня наступит сразу после ужина. А мы с Пуном идем в наш полулюкс. Ночуешь сегодня тут? Спрашиваю его, наблюдая, как он расстилает свое постельное белье во второй спальне. Да, не хочу у Лю без нее ночевать, да и твоего деда же сегодня нет. Я почти выигрываю у него вторую партию в шахматы, когда в дверь нашего номера раздается требовательный стук. Глава 28. Мы с Пуном удивленно переглядываемся, затем я иду открывать. За дверью обнаруживается целая делегация. Какой-то тип моего роста с нашивками четвертого курса, лицо которого я почему-то помню смутно, даже несмотря на восстановленную память. Какой-то курьер в форме августейшей канцелярии. И еще пара мужиков в ливреях дома у Индолл. Это я теперь понимаю без подсказок. Спасибо Хлопани. Делегацию с той стороны порога посещает временный ступор, итогом которого становится обращение сотрудника августейшей канцелярии ко мне. Баронет Пун, поскольку мы оба с Пуном в трусах, а я выгляжу однозначно солиднее, причина его ошибки мне понятна. Почти. Мы живем вместе. Но я готов принять все, что вы имеете сказать либо передать ему. Специально веду разговор таким образом, чтоб у Пуна было время обдумать ситуацию. Что бы это ни было, Пун, бесшумно возникший сзади, также в одних трусах, сверкающий жетоном баронета на голой груди, отодвигает меня от двери. Я Джимадар Пун, господа, чем могу служить? Уведомление о дуэли от августейшей канцелярии, баронет. Курьер протягивает Пуну здоровенный конверт, точную копию того, что в свое время вручали Валере. Дежавю. Пун вскрывает конверт и пробегает глазами текст. Меня подмывает заглянуть ему через плечо, чтоб тоже быть в курсе всего, но я внимательно слежу за странной делегацией. Господа, именем ее августейшества, я вынужден вас задержать до дальнейшего выяснения обстоятельств. Отстраненным спокойным тоном говорит Пун, тщательно сворачивая бумагу и засовывая ее за своей спиной за тесемку своих трусов. Вы все арестованы. Пожалуйста, повернитесь ко мне спиной и сложите руки на затылок. Все без исключений. Второй ступор посещает делегацию менее чем за минуту. Команду Пуна никто выполнять не спешит. 3, 2, 1. Бесстрастно отсчитывает Пун. В каком-то смысле, ситуация для нас с ним многократно отработанная, поскольку и его слова, и весь ритуал укладываются в процедуру действий досмотровой группы при задержании каравана. Если бы Пун досчитал до нуля, нужно было бы не церемониться. Счет до единицы означает, что задерживать всех надо живыми. И мы начинаем действовать. Курьер открывает рот, чтоб что-то сказать, но Пун, как стоящий ближе, уже бьет его кулаком в живот, заставляя скрючиться. У курьера на боку какая-то церемониальная сабля. Пун одним плавным движением достает ее из ножен и приставляет кончик клинка к горлу четверокурсника. Я за это время, пользуясь преимуществом в росте, дотягиваюсь пяткой до груди одного из ливрейных Уиндолу, который после этого отлетает к противоположной стенке. К последнему оставшемуся на ногах участнику делегации просто делаю шаг, оказываясь вплотную, и кладу ладонь на его руку, которой он судорожно лапает свой церемониальный клинок в ножнах. «Даже не думай», — говорю, глядя ему в глаза. По глазам вижу, что о сопротивлении он и не думает, будучи откровенно испуганным. Зафиксировав всех моими аксельбантами, которые скоро от такого использования грозят превратиться в растрепанные шнурки, Пун чешет за ухом. «Худой, а как отсюда комендачи звать? Должен же быть способ, комендачи никак, потому что комендачи тут нет. Трубачи декана здесь», — отвечаю, высовываясь в окно и активирую пирошашку, с которыми теперь не расстаюсь вообще. Трубачи появляются рысью через пару минут. Вначале, под нашими окнами, потом, поднявшись к нам. Мы к этому времени уже одеты, при всех регалиях, я четко проинструктирован Пуном на предмет любых дальнейших действий. Отдельно Пун осветил шепотом мне на ухо причины такой своей неадекватной реакции на письмо и курьера, что меня здорово успокоило. «Господа, прошу вас пригласить сюда господина декана», — вежливо кивает патрулю Пун и на ухо старшему сообщает основание. Один из патрульных рысью исчезает из поля зрения, а оставшаяся пара вместе с нами караулит делегацию. Декан появляется через 15 минут. Видимо, он был у себя. «Господин контр-адмирал, задержана организованная группа, предъявившая поддельные либо несоответствующие предписания августейшей канцелярии». Картинно козыряет Пун и в двух словах излагает суть дела. «Мой точный статус отношений с ее августейшеством, личный соратник, никак не вассал. Данная бумага составлена без учета объективных реалий, стало быть, является подделкой». Пун протягивает декану письмо, которое в самом начале беседы размещал за тесемкой трусов, ввиду отсутствия другой одежды. Декан пробегает письмо по диагонали и вопросительно смотрит на Пуна. «Могу глянуть на статус соратника?» Пун демонстративно бережно снимает с груди свой жетон, поворачивает его аверсом вверх, подает декану и тычет пальцем в какую-то маленькую приписку в нижней части бляхи. Декан только удивленно поднимает бровь. «Господин декан, я бы не хотел беспокоить соратницу из-за рутинных мелочей, не разобравшись в ситуации до конца», — продолжает Пун. «Прошу вашего содействия в разбирательстве, как уполномоченного лично ее августейшеством на любые действия на территории данной части». После недолгого разбирательства с участием лично декана, проведенного на территории узла связи, выясняется следующее. На дуэль Пуна вызывали из-за маркиза Уиндолу. Оказывается, один из ее кавалеров, этот самый тип с четвертого курса, случайно видел наши экзерции с навозом, когда маркизу принудили заниматься, как всех, хотя он и не должен был видеть. У него был амулет связи, сопряженный с такими же у кого-то в доме маркизы. Желая набрать очки и облегчить себе сватовство к ней в будущем, четверокурсник вызвал дом маркизы, обрисовав ее родне ситуацию. Семья, в свою очередь, срочно продавила нужное решение через августейшую канцелярию, нажав на нужные рычаги. «Что-то лично у меня августейшая канцелярия после всего этого начинает вызывать ощущение проходного двора, где все продается и покупается. Представители дома Уиндолу, взяв в охапку представителя канцелярии с нужным эдиктом, поспешили к заказчику процесса, к этому самому четверокурснику, который, будучи уверен в личной подготовке, решил своими руками призвать обидчика, Пуна, к ответу, заодно набирая в глазах родни маркизы так нужные ему для сватовства очки. Сам четверокурсник происходит из знатной, но бедной семьи, и сватовством хотел решить сразу две проблемы. Пройти посторонним на территорию колледжа также помог этот самый четверокурсник. На их общую беду, Пун имеет крайне необычный статус и более чем скромный характер, поскольку об этой детали не рассказывал даже мне. А чего было трепаться? Пожимает плечами Пун, глядя по очереди на меня и декана. Когда меня на правдивость проверили, ей стало неудобно, а извиниться было нужно. Разговор о племяннице не сложился, ну, вы помните. От всего остального я сам отказался. Вот и стал соратником, ей это вообще ничего не стоило, но жест-то красивый. Мы с деканом синхронно киваем. А я думаю, что мне интересно, чего еще я не знаю о своем скромном друге. В принципе, все логично. Если бы Пун, получив статус соратника, занялся торговлей, финансами, либо как-то иначе пытался бы перераспределять в свою пользу любые куски государственного пирога, подобно Александру Даниловичу Меньшикову при Петре I, тогда о нем стало бы известно моментально. Но Пун скромно вернулся на границу, дальше тянуть лямку. А всех изменений у него, только звание Джамадара вместо Хавилдара, которое, впрочем, им лично более чем заслужено. В общем, бумагу составлял явно кто-то, не знающий реального положения вещей и моего статуса в едином реестре. Завершает Пун, показывая пальцем на опус канцелярии, который держит в руках декан. Да, господа, что-то канцелярских проблем меньше не становится, усмехается декан, подвигав бровями. Господин декан, статус секретности всех наших занятий оговаривался мной лично с вами изначально, бесстрастно напоминает Пун. Секторы территории, на которых ведем занятия, выбирались предварительно. Мне неизвестно, почему четвертый курс, вместо положенных занятий, находится там, где его быть не должно. Что вы, я без претензий, неловко оправдывается декан. Просто первый раз в жизни не знаю, как поступить, честно сознается он. А в чем проблема, господин декан? Перестаю быть молчаливым зрителем я. Что вас смущает в этой однозначной ситуации? Противоречие. С одной стороны, обо всех нарушениях августейшей канцелярии необходимо докладывать ей, лично, срочно. Ну да, вдруг следующий курьер от ее имени объявит не вендетту безвестному Пуну, а войну соседнему государству. С другой стороны, случай настолько прозрачный, что тревожить ее ночью – это поневоле терять очки личного авторитета, вызывая ее раздражение, откровенно поясняет декан, глядя нам по очереди в глаза. Несмотря на то, что все наши претензии в адрес канцелярии и в адрес дома Уиндол более чем обоснованы. Есть ли у вас предложение по ситуации, господа? У меня есть, бормочу. Декан, видимо, уже устал за сегодня. Я думал, такие моменты он, как опытный царедворец, проходит на рефлексах. Впрочем, возможно, подковерные игры в моем постиндустриальном обществе просто велись на другом уровне накала. Господин декан, мы можем сделать акцент не на обоснованности наших претензий, а на вопиющих нарушениях регламентов ее канцелярии. Мы не печемся за жизнь либо безопасность Джамадара Пуна, хлопаю Пуна по плечу. Он вполне в состоянии постоять за себя и не в такой ситуации, как оговоренная балетными правилами картинная постановочная дуэль на ровной площадке, с достаточным освещением, с наличием профессиональной медицинской помощи, со строго ограниченным количеством бойцов, а не 15 на одного. Мы беспокоимся о соблюдении режима секретности, это раз, и два. За последнюю неделю, это только на моей памяти новоприбывшего второй раз, когда ее канцелярия, действуя ее именем, пытается по факту физически устранить именно тех людей, от которых зависит переход на новую программу обучения в вашем колледже. Не могу оценить последствий потери подполковника Валери, спаси его великое три раза. Скорее всего, в этом случае осложнилась бы только процедура внедрения изменений. Но в случае потери Джамадара Пуна на территории вашего колледжа, неважно под каким предлогом, пусть даже дуэль, обвожу взглядом декана и Пуна, давая им прочувствовать ситуацию полностью. Это был бы однозначный клин, вбитый августейшей канцелярией между пограничными войсками и вооруженными силами, а также, лично в вашем лице, между магическим сообществом. У меня вопрос, а вы уверены, что канцелярия действительно всего лишь падка на взятки? Или все-таки там могут быть и более глубокие причины таких действий, чем несколько империалов, полученных от дома Уиндолу? Вообще, я не в курсе ваших событий по подполковнику Валери, начинает размышлять Пун. О тени обмолвился краем слова, но я не придал значения, и лично я дуэлей, любых, не боюсь очень давно, но в таком разрезе, действительно похоже на какую-то систему. Спасибо, господин Хавилдар, задумчиво кивает декан, глядя в одну точку. Он несколько секунд сидит в таком положении, не моргая. Мы терпеливо ждем. Далее декан отмирает и, лично подойдя к двери, кричит в коридор, чтоб позвали заместителя начальника узла связи, который, в своем неизменном костюме, прибывает через полминуты, имея подозрительно свежий вид. Похоже, он действительно никогда не ложится. Замнач связи здоровается за руку со мной и Пуном, кивает декану, выслушивает повторение моей сентенции, но уже от декана, и вслед за деканом проваливается в двухминутную задумчивость. На систему в действиях похоже, на нашу подведомственность тоже похоже, через пару минут размышлений подтверждает мои личные опасения он. Уровень компетенции не наш. Господин декан, приношу извинения, я могу известить свою вышестоящую часть структуры по второй линии, если вы не возражаете. Декан молча кивает в ответ, погружаясь в какие-то свои размышления. «Мне кажется, к моменту вашего визита к ее августейшеству, наши уже должны известить ее независимо от вас», добавляет замнач связи, выходя из кабинета. «Пройдемте в мой кабинет, мне нужно собраться к ее августейшеству», завершает визит на узел связи декан еще через пару минут. «Поспать нам с Пуном больше не дают». Декан переодевается во все регалии и тащит нас с собой в дворец. Оказывается, у декана и здесь есть свой рабочий кабинет, куда нас, после 5 минут блужданий по коридорам, провожает местный ливрейный. «Меня усаживают за рабочий стол декана, а они с Пуном отбывают незнамо куда, приказав мне находиться в готовности». «Готовность к чему?» «Они не уточняют». «Свою готовность к неизвестному я вначале поддерживаю свежезаваренным кофе, который тут же готовлю сам в местном кофейнике. Потом присаживаюсь на диванчик, запрокидываю голову на спинку назад, закрываю глаза и начинаю напряженно размышлять о перипетиях бытия, пока меня не будет Пун хлопком по плечу. «Ты ничего лучше не придумал, как спать тут?» Недовольно ворчит он, глядя, как я протираю спросонья глаза. «Надо было стоять по стойке смирно и преданно смотреть на дверь, в которую ты изволил отбыть», бормочу в ответ. Декан удивленно переводит взгляд с одного на другого из нас, потом командует: «Господа, как бы ни было, тут сегодня все, в колледж». Удерживаюсь от риторического вопроса, что здесь потерял именно я. Все это время, которое мог с пользой для процесса обучения поспать на своей кровати, ибо к ее августейшеству меня так и не позвали, видимо, рылом не вышел. По дороге в колледж декан весело насвистывает какую-то мелодию, а Пун просвещает меня об имевших во дворце место событиях. Ее августейшество уже была уведомлена о деталях, правда, не нами, а службой бравого замнач связи. Декана с Пуном приняла сразу. Потом, за чаем с плюшками, они ожидали дежурного офицера из августейшей канцелярии. Офицер по совместительству оказался какой-то дальней родней ее августейшеству, потому совершенно секретный приказ о проверке всех сотрудников среднего звена на благонадежность принял с энтузиазмом фокстерьера. А кто еще был в комнате, когда отдавался этот приказ о проверке? Нейтрально интересуюсь у Пуна. Декан в этот момент почему-то перестает насвистывать свой мотив и с любопытством поворачивается в нашу сторону. «Я, господин декан, она», начинает загибать пальцы Пун. «Сам этот канцелярист, кто-то из службы мохнатого уха, был в костюме, звания не видно. Один ливрейный, помогавший за столом. В углу, две камеристки, тоже могли слышать, расстояние небольшое. И на входе двое ливрейных, которые двери открывают. Вопросов больше не имею», бормочу. «Всего-то 5 посторонних, если мохнатое ухо при делах. Если нет, 6. Он при делах», сосредоточенно кивает Пун. «Получается, 5 посторонних. А ты это к чему, худой? Ты же не думаешь, что из дворца, или думаешь?» «Мне не по чину думать», бурчу в ответ. «Но у нас в свое время режим секретности выглядел иначе, особенно при подозрениях на организованные противодействия с той стороны». «Да я согласен», с досадой кивает Пун. «Но там же не покомандуешь». Декан в этом месте хмыкает, сдерживая смех. «Это он зря, он просто близко не знает Пуна и его служебного рвения. Ему только скажи, он бы употребил титул соратника, с пользой для дела, если бы была команда. Кстати, дуэль все равно будет», заканчивает рассказ Пун. «Как так?» Удивляюсь. «С каких оснований?» «Она сама попросила. Говорит, вне зависимости от итогов разбирательств в канцелярии, просит соратника не допустит даже тени мысли о том, что я мог струсить и уклониться от дуэли. Эти уиндалы, какая-то шишка в августейшем совете. Их типа надо и на место поставить, и уважение соблюсти». Декан с интересом прислушивается к нашему разговору. «И что ты решил?» Спрашиваю Пуна. «Ну, поскольку вызывали меня, а я на коронной службе, время, место и оружие выбирал я. Тем более, представитель интересов с той стороны, этот самый четверокурсник. Не томи, коротко прошу Пуна», кивая на декана, «при котором не могу высказать всего, что хотел бы, завтра, во время зарядки, на площадке для дуэлей, лопатами. Стесняюсь полюбопытствовать, как там отреагировали на эпатаж», со смешком тычу пальцев за спину в направлении дворца. «Она, нормально, она же в курсе наших деталей, еще с того раза, на остальных даже не смотрел», пожимает плечами Пун. «А лопаты ты выбрал с целью пропаганды? Мы обсуждали много вариантов привития курсантам именно нашего мировоззрения, но я не думал, что Пун так серьезно отнесется к моим словам. «Да», — коротко кивает Пун, не удовлетворяя растущего любопытства декана. Впрочем, декан отлично владеет лицом, и его любопытство вижу только я. А причины эпатажного решения Пуна я понимаю очень хорошо, благо, мы с ним на этом подробно останавливались. Он это сделал для популяризации нашего мировоззрения и вариантов нашей подготовки в курсантской среде. Излишне говорить, что весь первый курс завтра будет на дуэли в роли зрителей. Четверокурсник имеет репутацию крепкого фехтовальщика и серьезного противника. В общем, знаковый эпизод. Нас пока не то что не уважают, нет, благодаря нетривиальности подхода Пуна как раз уже уважают. Скажем, нам пока не доверяют полностью, как более опытным преподавателям. При этом, курсанты страсть как уважают силу. Если мы им в мозги забьем, что обычная лопата, тоже сила, особенно в правильных руках, они будут уважать и ее, обычную лопату, а заодно, хоть чуть больше, и тот социальный слой, который ее ввел в оборот. Да и, глядишь, к самой системе подготовки доверия будет больше. Система, она ведь из элементов состоит. В истории карате, там, было что-то похожее. Изначально, это была чисто крестьянская адаптация, исключительно для пиковых случаев, когда нужно или бить насмерть, или бежать. А бежать было особо некуда. Но уже к 20 веку, карате стало искусством, лелеемым даже элитным самурайскими родами. Например, Гасоку Рю, глубоко уважаемого мной Такаюки Кубаты. Нужно не забыть предупредить майора Лю, говорю, косясь на Пуна, чтоб завтра была рядом. Если ты этого дурака насмерть не собираешься, не собираюсь. Майора Лю предупрежу, спокойно кивает Пун. Глава 29. Немного ранее во дворце. Ваше августейшество, обращаюсь, как соратник, за разъяснениями и помощью в вопросе, который не взялся решать без вас. Пун без какого-либо пиетета садится за приставной столик, образующий букву «Т» с большим письменным столом, за которым сидит усталая, полноватая женщина лет 50. Декан, немного помешков, присоединяется к Пуну, придвигая себе еще один стул. Напротив них за этим же приставным столом сидит сотрудник канцелярии, который что-то бойко пишет скорописью на чистом листе. Еще один человек в штатском, чем-то неуловимо похожий на замнач связи коллежа, сидит за обеденным столом, стоящим вплотную. Он явно пытается проснуться до конца, вливая в себя вторую чашку кофе, который ему наливает лакей. «Что случилось, мой мальчик?» Уголком рта улыбается женщина, сидящая во главе стола. «Пожалуйста, прочтите это». Пун привстает из-за своего маленького роста и протягивает женщине большой конверт. Женщина принимает конверт, внимательно осматривает его со всех сторон, заметно хмурится при этом и извлекает содержимое. По мере чтения самого письма, она хмурится еще больше. «Мне это передал курьер в густейшей канцелярии около 2 часов назад». Пун ловко ловит момент, когда женщина уже закончила читать, но еще не начала ни о чем расспрашивать сама. «Мне крайне неловко тревожить слабую женщину так поздно, но не уведомить вас, соратница, было бы нарушением ваших собственных правил. Ты все сделал правильно, мой мальчик», — хмуро кивает женщина. «Где курьер? Зная тебя, предположу, он не должен был скрыться, задержан вместе с 2 ливрейными дома у Индолл», — бесстрастно сообщает Пун. «Находится на территории первого магического колледжа, точнее скажет господин декан. Где они, что с ними, Лаенеллу?» Женщина переводит взгляд на декана. «Трое, в медикаментозном сне, в отдельных камерах», кивает женщине декан. «Это сам курьер, плюс 2 ливрейных. Четвертый, студент колледжа, целитель 4-го курса, из дома Сла. Он заявлен защитником дома Уиндолл, потому заперт на гауптвахте. В данном вопросе слишком причудливо, для моего солдатского ума, сплелись ваши интересы, соратница, нерадивость в вашей канцелярии и какие-то политические интересы, которых я, простой инструктор, даже не понимаю», безо всякого пиетета перебивает декана Пун. «Ваше августейшество, я готов выполнить любую часть своего долга, но в данном случае не понимаю, в чем мой долг состоит. Пожалуйста, помогите разобраться». В 7 утра начала занятий, Пун обезоруживающе улыбается, пользуясь всеми преимуществами своего детского лица, о которых он прекрасно осведомлен. «Конечно, мой мальчик», — кивает женщина и поворачивается к мужчине в штатском, который, кажется, уже проснулся, допив второй кофе. «Сколько времени вам нужно на разбирательство по утечке в канцелярии?» «Таким образом, Лаенеллу, Пусть твой начальник специального отдела везет троих спящих прямо сюда. Трет виски женщина по прошествии некоторого времени. Наши сейчас передадут команду прямо по амулету. Можешь не беспокоиться. По Уиндалам. Мой мальчик, поворачивается она к Пуну, а обязательно было мазать дерьмом лицо младшей Уиндалу. Все присутствующие, кроме Пуна, включая женщину во главе стола, явно сдерживают смех. Соратница, у нас нет маркизов и графов в процессе обучения, спокойно отвечает Пун. По нашему уставу, введенному отдельным приказом для первого курса, есть только курсанты. Позвольте вам напомнить ваши собственные слова. Есть три места в мире, где граф равен нищенке, а сословия не имеют значения. Это какие же места? С явным любопытством и хорошо маскируемым удовлетворением улыбается женщина, которую манера общения Пуна откровенно забавляет. Она явно растягивает удовольствие, получаемое от разговора с Пуном. «Не припоминаю за собой этих слов, мой мальчик. Напомни старой женщине, не наговаривайте на себя, вы очаровательны», белозубо улыбается Пун, к явному удовольствию женщины. «Эти места. Коронный суд. Во время разбирательств первой степени. Улыбки присутствующих исчезают, но сама женщина, сидящая во главе письменного стола, улыбается еще шире. Еще главный храм великой. Во время патриаршего хода, продолжает Пун, игнорируя перемены настроения за столом, и все без исключения ситуации, когда правила определяются боевым уставом погранвойск. Третье место, соратница. Устав, возможно, ваше мнение смягчит тот факт, что ваш личный соратник первым показал пример, как и что надо делать. Кстати, это был навоз из-под коров. Ни о каком дерьме речь не шла. Все присутствующие, включая женщину за столом, взрываются коротким смехом. Если хотите, соратница, я расскажу об особенностях корректировки огня из трубок Брауна рядом с гнездами диких мисканских пчел, без малейшей тени эмоций продолжает Пун. Там этот навоз будет желаннее небесной манны. Уел, как есть уел, смеется женщина. Благодарю тебя, мой мальчик, справляется она наконец со смехом. Я верю тебе на слово. Не нужно таких подробностей. Но вот насчет этой дуэли с домом Уиндалу. У меня есть просьба, если ты не откажешь старой женщине. Благодарю за помощь, кивает декан, когда они с Пуном покидают апартаменты ее августейшества. Без вас, господин Джимадар, я не уверен, что все закончилось бы настолько безболезненно. Для репутации и фаворы не стоит благодарности, господин декан. Пожимает плечами Пун. Я очень удобен именно в этой ситуации. Ее не опасаюсь ни на йоту, у нас с ней нет ничего общего, кроме государственной границы, которую мы охраняем оба, пусть из разных мест, из разных резонов и разными методами. Смешно сказать, но она, единственная во всем дворце, с кем у нас в принципе невозможны разногласия по службе, уголком рта улыбается Пун. Кроме нее и нас, в столице нет никого, кто в полной мере бы разделял все наши взгляды касательно границы их охраны по понятным причинам. Для себя лично я никогда ничего не прошу, ни у кого, а на границе стою насмерть, причем не только фигурально, беспокою только по делу. Личных интересов при дворе не имею, тут тоже для нее рисков ноль, она же не дура, чтоб не поддержать такого соратника. Спать Пун ложится в моем номере, в своей комнате, пользуясь отсутствием хлопанья Илю, не знаю, как он, а лично я засыпаю сразу, как только моя щека касается подушки. Утром, около 6 утра, когда я просыпаюсь, из кухни доносится запах свежезаваренного кофе и звуки шумных выдохов. Видимо, это хекает Пун, разминаясь перед дуэлью. Только что-то рано он начал. Выхожу на кухню. Пун с двумя полотенцами, по одному в каждой руке, делает какие-то загадочные ката своего народа. Раньше я смеялся над этими его упражнениями. Сейчас просто пожимаю плечами. А почему себе не налил? Спрашиваю, отпивая кофе, заваренный Пуном. Не хочу. Сегодня не буду. До завтрака. Односложно отвечает Пун, не прерывая размахиваний полотенцами, стоя на одной ноге. Мне эти его упражнения напоминают одного очень любимого мной там актера, Саммахуна, когда он развлекался с теннисными ракетками. Актер, правда, комедийный. Снова тянет смеяться, но сдерживаюсь. Сейчас это будет не совсем правильно. Мэтра Хлопа не застаем на дуэльной площадке. Он выполняет упражнения, весьма похожие на пуновские, когда мы туда приходим в 6:45. По вчерашней договоренности, первый курс к 7 приводит Валерий, видимо, уже решивший свои дела во дворце. Также, к нам с Пуном без 5:07 присоединяется Лю. Пун ей что-то полночи передавал через амулет, взятый им на время под залог своего жетона на узле связи. Лю с Пуном о чем-то спорит в течение пары минут на своем языке. Возможно, их язык понимает еще хлопани, но он не прерывает своих занятий и никак не реагирует внешне ни на что вокруг себя. В 7 утра первый курс занимает зрительские места под руководством Валери, который коротко машет нам со своего места. Трубачи декана приводит вчерашнего четверокурсника. Поскольку оба участника дуэли приписаны к одной части, единым секундантом объявляю себя, говорит декан из центра площадки. Есть возражения? Согласен, доносится из угла Пуна. Согласен, кивает четверокурсник. Меня немного беспокоит то, что оппонент Пуна моего роста и моей комплекции. Это почти в два раза больше Пуна. Не то чтоб я в Пуна не верил, но именно сейчас предпочел бы оказаться на его месте. Ко мне подходит хлопанье и кладет руку на мое плечо. Не беспокойся, ты слишком сильно нервничаешь перед лицом столь явной очевидности. Мозгами я понимаю, что за Пуна бояться не нужно, но нервам не прикажешь, вернее, психике. Не разочаровывай меня, ученик, укоризненно одергивает меня еще раз хлопанье через минуту, и я начинаю дышать глубже и медленнее, пытаясь упражнением из учебника успокоиться принудительно. Тем временем, декан совместно с Уаррентом лично посещает каждый угол, предлагая Пуну и второму участнику лично выбрать инструмент из нескольких. Лопаты несет Уаррент. Каждый из дуэлянтов берет свою, не глядя. Впрочем, зная Уаррента, это вполне обосновано. Декан напоследок предлагает сторонам примириться, но четверокурсник отклоняет предложение, поскольку действует уже не от своего имени. Пун и этот здоровенный парняга начинают сходиться, чтоб встретиться в середине площадки. Противник твоего друга очень сильный целитель, начинает именно в эту секунду комментировать хлопанье, ничуть не считаясь с остротой момента. Мелкие порезы и ранения он может залечивать прямо по ходу боя, но боль он будет ощущать сильнее, из-за повышения чувствительности. Ты от него в этом бою отличался бы тем, что мог бы купировать физическую боль. Вообще-то я тоже наполовину целитель, напоминаю, я бы не смог так же, сейчас точно нет, качает головой хлопанье, а через несколько лет, посмотрим, на всякий случай, сейчас тебе проще отключить боль, чем лечиться на ходу, управлением болью займемся вечером. В этот момент дуэлянты сходятся и четверокурсник уподобляет свою лопату малой алебарде, пытаясь достать Пуна с дистанции, пользуясь преимуществом в росте и длине рук. Курсанты реагируют бурным гулом на каждый выпад, по шуму, правда, непонятно, за кого они болеют. Мозгами понимаю, что теперь можно выдыхать. Фехтовать с Пуном, все равно что пытаться убить комара топором. И даже не комара, а муху. По крайней мере, человеку нашей комплекции. Тут бы четверокурснику подошла прямо противоположная тактика. Контратака от защиты, когда на два движения Пуна приходится одно движение изначально более медлительного здоровяка. Пока я это обдумываю, Пун встречает четверокурсника встречной отмашкой клинок в клинок, поскольку скорость позволяет. Затем цепляет руку противника обратной тупой стороной клинка лопатой продергивает на себя, ударяя свободной рукой в бицепс. Не знаю, насколько хорош противник Пуна как целитель, но держать лопату в этой руке он больше не может, перехватывая ее в другую. Пун в это время стоит и ждет, сделав шаг назад. Чертов позер, с левой руки у разошедшегося четверокурсника получается вообще коряво. Видно, что второй рукой он не владеет на уровне главной, несмотря на репутацию хорошего фехтовальщика. Странно. Первое, чему учат Пун и остальные, руки должны быть одинаковыми. Видимо, у дворян иначе. Зрители продолжают активно подбадривать дуэлянтов, кажется, не болея ни за кого в отдельности. Пун, порхая бабочкой, не делает ни одного лишнего движения. Со стороны все смотрится, как танец, который портит только регулярные звуки скрежещущих друг о друга лопат. Пун сбивает корявые тычки и выпады противника клинком своей лопаты, помогая себе второй рукой из-за разницы в весе. При этом он перемещается вокруг противника с такой скоростью, что мог бы даже зайти за спину, если бы захотел. Четверокурсник воспринимает такой рисунок боя как явное унижение, поскольку не знает об обещании Пуна его не убивать. Я вижу, как он злится все больше. На каком-то этапе, собравшись, он исхитряется сблизиться, чего ему делать категорически нельзя. Четверокурсник пытается ткнуть Пуна в горло. Ну что ты ждешь? Дистанция вплотную, не до танцев. Ну же, ловлю себя на том, что изо всех сил болею за Пуна, пытаясь этого не показать внешним видом. «Надеюсь, мне это удается». Хлопани насмешливо смотрит то на меня, то на площадку. Видимо, разум к Пуну все же возвращается, вытесняя отчаянность и кураж, потому что в ближнем бою он наконец делает то, чего я от него жду уже пару минут. Парируя лопату противника своей, Пун убирает свое тело с линии атаки противника. При этом они движутся встречными курсами. Лопата противника в вытянутой руке сбита в бок и отведена далеко в сторону, быстро не ударить. Здоровяк пытается прижать Пуна к себе второй рукой, видимо, чтоб использовать разницу в габаритах. Пун в ответ на короткой дистанции пропеллером опускает свою лопатку на бедро своего визави, рассекая мышцы бедра здоровяка до самой кости. Лю остановила кровотечение буквально за минуту. Далее здоровяка несут в санчасти, теперь он, по усмешке судьбы, будет находиться в одном здании с Пуном до своего выздоровления. Маркиза Уиндол еще до дуэли подходила к Пуну с извинениями от своего имени и, кусая губы, пыталась доказать, что она лично ни при чем. Пун успокоил ее буквально за минуту, что-то сказав шепотом на ухо. Сейчас она смотрит на своего кавалера мало что не с ненавистью. Похоже, идея со сватовством у мужика выстрелит в холостую. Примечание. Вот тот самый эпизод, который вспоминал ГГ в момент упражнений Пуна с полотенцами. https://youtube.com/watch-weolp4.6. Глава 30. Пока Лю оказывает помощь пострадавшему, Пун, махнув мне, знаками показывает, что идет переодеваться, поскольку заляпан кровью. В этот момент к нам с Хлопани подходит Валерий. «Здравствуйте, Атини. Приветствую, мэтр». Валерий улыбается и протягивает руку Хлопани так, как будто они знакомы. «Ты, как всегда, в своем репертуаре, варвар», — улыбается Хлопани в ответ, пожимая руку Валерии. «Приветствую. Похоже, действительно знакомы. Какой-то недосказанный контекст чувствуется». Я киваю Валерии в ответ и собираюсь строить курс для дальнейших занятий, чтоб не мешать общению тут, но подполковник останавливает меня. «Атини, сейчас же у вас зарядка по расписанию?» «Так точно. Проведу лично, чтоб размяться». И Валерий, споро выстроив первый курс в колонну, рысит в сторону спортгородка, находящегося по соседству. А я с удивлением замечаю, что немногочисленная женская часть первого курса явно сменила свое эмоциональное восприятие Пуна. Не буду уточнять, на какое. Декан, Лю и еще пара старшекурсников озаботились транспортировкой пострадавшего в санчасть. Уаррент, подобрав лопаты и придирчиво осмотрев их, исчезает в направлении своего склада. В ожидании переодевающегося Пуна, делать мне оказывается нечего. Хлопани подсаживается ко мне. «Ты всегда так нервничаешь, ученик?» «После госпиталя вообще первый раз такие эмоции», — бурчу в ответ. «Сам от себя не ожидал. Раньше такого тоже не было. Если ты также будешь ощущать себя в собственном бою, это очень плохо», — бесстрастно констатирует Хлопани. «Боевые возможности некроманта использовать не получится. Сможешь рассчитывать только на железо, да и то, нервничал не за себя. Постараюсь сделать все, чтоб больше не повторилось. Вред сильных эмоций в бою понимаю. Уже лучше», — одобрительно кивает Хлопани, вероятно, видящий каким-то образом мой эмоциональный фон. «Сильная воля – ключ ко многим закрытым дверям, которые останутся для тебя закрытыми навсегда, если твоя воля с ними не справится». В течение следующих пары минут мы молчим. К нам подходит уже переодевшийся Пун, который, видимо, пробежался и туда, и обратно. «Кстати, ученик, магия жизни – очень неплохое подспорье в твоем случае для соблюдения баланса нейронных связей», — продолжает Хлопани, обменявшись с Пуном кивками. «Просто она встречается в комбинации с нашими способностями достаточно редко». Пун тоже внимательно слушает Хлопани, не перебивая. Мэтр еще около 10 минут распространяется на общие вопросы. Суть его послания можно свести к следующему. «Магия – оружие, величины второго плана, не более чем инструменты. Главное – личность и воля. Даже не так, воля с большой буквы. Творец, или это была она в местной мифологии, завещал нам две базовые программы. Рождение детей, чтобы передать жизнь. Улучшать себя постоянно – наш долг Творцу. К сожалению, не все наследие Творца сегодня доступно в открытых источниках, по целому ряду причин». В этот момент к нам присоединяется Лю, подошедшая из санчасти. «Там господин декан сам работает. Видимо, решил вспомнить целительскую молодость. А зачем засекречивать методики обучения магии?» — спрашивает Пун, глядя на Хлопани. «Мы не делаем из этого секрета», — качает головой Хлопани. «Просто знание — это сила. Сила не должна бродить по миру бесконтрольно. Мы лишь оцениваем готовность адепта принять знания предыдущих поколений. А почему тогда прием в колледж ограничен всем сословием, кроме дворянского? Не унимается Пун. Далее дискуссия уходит вообще в какие-то дали, от прикладных аспектов очень далекие. Лю попеременно оппонирует то одной, то второй стороне, а я молчу, упустив тот момент, когда беседа еще несла что-то для меня полезное. Мне приходит в голову, что я застал и помню еще те времена, когда у меня на родине обучение карате было запрещено и засекречено, вернее, ограничено. Хотя, казалось бы, как можно засекретить удар ногой? Это же в принципе невозможно. Обдумаю на досуге. В разгар их беседы, хлопаю себя по лбу и передаю Пуну лист с задачами на сегодня, не объясняя, что проблемы с памятью можно считать миновавшими. Через 15 минут к нам подходит слегка запыхавшийся Валерий. Джимадар, первый курс в туалетно-душевом комплексе после зарядки. Далее на завтрак они проследуют самостоятельно. Пожалуйста, давайте за ближайший час согласуем программы занятий на сегодня, план военно-спортивного праздника и наше с вами в нем участие. А тени нам понадобится. Валерий в последний момент смотрит на меня. Нет, отвечает за меня Пун. Я ему потом доведу. Пойдемте. Пун, Лю и Валерий удаляются в направлении учебного корпуса, а Хлопани говорит неожиданно серьезным тоном. Твой друг поднял одну очень серьезную тему, ученик. Пойдем в беседку. Разум, главное оружие. Сильнее него нет ничего. Хлопани не мигая смотрит мне в глаза. Вы это уже говорили, мастер. Вежливо киваю в ответ. Что из этого следует? Вы пока не обозначили контекста, мэтр. Мы могли бы сузить сектор моих размышлений по теме. Я тебе дал несколько подсказок в течение последних суток. Более того, ты говоришь, у твоего близнеца там было точно так же. Мой вопрос к тебе. Если принять на веру тот факт, что люди созданы по образу и подобию Творца, неважно, это был он или она, или даже они творили пары, какой самый главный вывод из этого можно сделать? У нас точно такой же потенциал. Об этом я думал еще там, несколько лет подряд. Правильно. Второй вопрос. У нас с Творцом равный потенциал на уровне физического тела, или души. Если принять на веру, получается, потенциал души. С удивлением смотрю на мэтра. Мне не приходило в голову рассматривать душу и тело раздельно. Многие делают эту ошибку, кивает Хлопани. И никогда ее не делаем мы. Почему? Мы видим души отдельно от тел, скорее, можем видеть. Если у нас с Творцом равный потенциал душ, почему мы все не становимся Творцами? Я меня нет ответа, мастер. Есть только собственные размышления. Хлопани кивает, закрыв глаза, и я продолжаю. Мне кажется, уместно учесть путь. Там говорили, что каждая душа имеет этапы и уровни развития, которыми отмечены вехи на пути до, пройденные этой душой. Наверное, не все души выбирают верный путь, и не всем душам удается пройти выбранный путь достойно. В целом, можно сказать и так, какие две функции Творца ты можешь назвать, если размышлять от изначального инь-ян, созидание и разрушение, отвечаю, подумав секунду. Хлопани снова кивает в ответ. А что проще из этих двух начал? Насколько я знаю, разрушать всегда легче, чем созидать. Это верно. Для качественного разрушения требуется гораздо менее усилий и опыта. Как ты думаешь, выпуская в мир магию, Творец позаботился о предохранителях? Хлопани снова не мигая смотрит на меня. Чтоб в руки неразвитых и неразумных детей не попали опасные и могущественные инструменты, должен был, уверенно киваю. Прежде всего, мне кажется, это колоссальный объем работы над собой для того, чтоб магия стала доступной. Это первый предохранитель, и самый главный, соглашается Хлопани. Но лично тебе самому не показалось, что даже несмотря на это, магия сегодня очень часто находится в руках людей недостойных, употребляющих один из величайших даров Творца не по назначению, и это еще в лучшем случае, показалось. И тут, когда узнал, что целитель не хотел лечить детей на границе, не единожды. Хлопани в курсе моих кеминистанских и ужумских похождений и знает, что магов той стороны я видел не только на картинке. Потому думаю вслух еще немного. Мастер, но тогда, по вашим словам, получается, что предохранителей должно быть несколько. Явно больше одного единственного, причем того, в чей адрес он должен работать, смеется Хлопани. Предохранитель внутри самого мага – это одно. Не будет ли логичным со стороны Творца предусмотреть альтернативные, сколько всего этих предохранителей? Вот теперь мне стало по-настоящему интересно. Пока нам с тобой хватит и двух, Продолжает смеяться Хлопани. Итак, первый, в самом маге. Долгий путь работы над собой. Что можешь сказать о втором? Вы меня подталкиваете к тому, что второй предохранитель должен находиться в руках не магов, размышляю вслух. Это прямо вытекает из нашего разговора. Но мне непонятно, как это работает. Слишком мало знаний. Развожу руками, извиняюсь.